Зато восходило солнце не на виду, а за теми холмами и возвышавшимися над ними горами, что сокращали обзор с другой стороны, слева от путников, и туда, вглубь страны, где стелились возделанные поля, где волнистая местность была изрыта колодцами, а по ступенчатым склонам раскинулись сады. Туда тоже, в сторону от моря и локтей на полсотни выше его зеркала, они сворачивали не раз, держа путь между деревень, плативших оброк городам-крепостям, которые были объединены союзом князей, а главой этого союза была Газа Хазати, могучая крепость на юге. Они лежали на вершинах холмов, белые, опоясанные стенами, осененные пальмами, оплот и прибежище сельских жителей, крепости Сарним, и так же, как на деревенских околицах, медианиты устраивали торжище у ворот этих богатых людьми и храмами городов, предлагая жителям Экрона и Эбне, Асдода, привезенные из-за Иордана товары. Иосиф исполнял в таких случаях обязанности писца. Он сидел и записывал кисточкой каждую сделку, которую удавалось заключить с неуступчивыми сынами Дагона, рыбаками, лодочниками, ремесленниками и княжескими наемными воинами в медных поножах. Узарсив — грамотный молодой раб, старающийся угодить своему господину. С каждым днем сердце этого раба тревожилось все сильнее и сильнее. Легко догадаться, почему. Не таким он был человеком, чтобы отдаваться потоку впечатлений слепо, бездумно, не уяснив, где он находится и как расположено это место относительно других мест. Он знал, что ему предстоит со многими остановками и неторопливо мешкотными привалами по другой стране, несколько западнее снова, но уже в обратном направлении, в сторону родины, проехать такой же путь, какой он проделал, едучи к братьям верхом на несчастной Хульде, и что скоро, проехав этот путь вторично, он окажется в точке, отстоящей от отцовского очага не больше, чем наполовину дороги к братьям. Случиться же это должно было, по-видимому, в Асдоде, доме рыбообразного бога Дагона, здесь почитаемого, в бойком поселке в 2 часах езды от моря и гавани, который вела шумная от непрестанных криков дорога, забитая людьми, повозками, валами и лошадьми. Иосиф знал, что по мере приближения к Газе линия берега все больше и больше отклоняется к западу, а следовательно, расстояние до Нагорья внутренней восточной части страны будет с каждым днем возрастать, не говоря уже о том, что скоро они начнут удаляться от Хевронской возвышенности на юг. Вот почему сердце его было полно такого страха, таких искушений в этих местах и позднее, когда путники исподволь приближались к крепости Аскалуне. Он знал, что это за места. Они ехали по Сефеле, низменности, тянувшейся вдоль взморья, а цепи гор, видневшихся на востоке, куда задумчиво глядели сейчас пытливые, такие же, как у Рахили, глаза, составляли вторую, более высокую, изрезанную долинами ступень страны филистимлян. И все круче поднималась к востоку земля, становясь все грубей, все суровей,